Скучают будни, работа, усталость. Как я хочу, чтобы все поменялось. Мне бы влюбиться и словно жар птица в яркий сказочный мир устремиться. Белого лайнера сильные крылья бросят меня в безумные дни. Все надоело, хочу отрываться. Эй, Лас-Вегас, отпиони! Шапки Вегас, я так хочу к тебе, Лас-Вегас. Безумные гонки, карнавал. Попал сюда, и ты пропал. Если удача улыбнется, тебя своей рукой коснется. Фортуна глазом подмигнет. Лови ее, хватай джекпот. Шампанского, грязные танцы. Все, что захочешь, нельзя расслабляться. Ты ведь сама отрываться мечтала. Что-то, подруга моя, подустала. Я не контролирую свое тело. Боже, как устала я, мне все надоело. Не могу я так больше, сейчас закричу. Заберите меня, я в Россию хочу. На крыльях шапки Вегас. Я так хочу к тебе, Лас-Вегас. Безумные гонки, карнавал. Попал сюда, и ты пропал. Если удача улыбнется, тебя своей рукой коснется. Фортуна глазом подмигнет. Лови ее, хватай джекпот. На крыльях шапки Вегас. Я так хочу к тебе, Лас-Вегас. Безумные гонки, карнавал.